Глава 32. Снежана. Адриана смотрел Жанку с ног до головы, сообщил, что для поиска колдуна придется ввести служанку в транс. Как ни странно, Нини сразу же предложила свои услуги. Оказалось, что в молодости госпожа Актар проявляла недюжинный талант к ментальной магии. И в академии на нее возлагали большие надежды, но юная девушка предпочла карьере стремительное замужество и сразу же после окончания учебы вышла замуж за единственного сына богачей. «Я немного подзабыла», — пробормотала она, махая руками над головой испуганной Жанки. «Но иногда у меня получалось само собой». Увы, магия не желала проявляться. Но матушка настоящей Снежи старалась снова и снова, не обращая внимания ни на пот, струящийся по ее лицу, ни на испуганные причитания мужа, который вдруг вспомнил, что очень сильно любит свою чрезмерно властную жену. Что бы ни подвигло женщину на героизм, будь это желание заслужить снисхождение для наделавших ошибок дочерей или искреннее беспокойство за дракончиков, но госпожа Актар не отступала. «Может, помочь?» — несмело предложила Гизелла. — Похоже, что у меня пробудилась сходная магия, матушка. — Конечно, помоги! — поддержал ее отец семейства. А вот Нини недоверчиво глянула на дочь и саркастично скривилась. Каково же было ее удивление, когда Гизелла одним пасом погрузила Жанку в транс. Служанка невидящая посмотрела перед собой и бесцветным голосом произнесла. — Что пожелаете? — Говори, где мои сестренки! — не сдержалась я. Нриар недовольно цыкнул, а Адриан мягко погрозил мне пальцем и повернулся к девушке. «Кто приказал тебе похитить дракончика?» «Он!» — Жанка сжалась в страхе и вытаращила глаза. «Человек в белом! Я не знаю имени!» «Куда ты несла дракончика?» — продолжил допрос принц. «На зов!» — призналась она. «Ты слышишь его сейчас?» Девушка замерла, глядя прямо перед собой, а потом медленно кивнула. «Слышу!» «Иди!» — приказал Нериар. Жанка потопала вперед, не обращая внимания на то, что по колено утопала в сугробах. Мы с девушками и их родителями двинулись за ней, но Адриан приказал. «Оставайтесь здесь, стражники защитят вас!» «Нет!» — воскликнула я. «Не оставлю дракончиков! Как мы можем бросить сестру?» Селия посмотрела на принца с такой мольбой, что у Адриана попросту не хватило духа возразить. Хотя он явно собирался. Нини тоже двинулась за нами, дергая за руку сопротивляющегося мужа. «Я ни за что не брошу своих дочерей!» «Нет слов, какие все смелые!» — пораженно покачал головой Нериар. «В логово опасного колдуна всей толпой!» «Очень опасного!» — забеспокоилась Бренна, но продолжала следовать за остальными. «Чрезвычайно опасного», — продолжал нагонять ужаса принц, при этом беззаботно шагая вперед и явно развлекаясь. «Поэтому слушайте мой совет, девушки. Оставайтесь здесь и ждите нашего возвращения». «Нет, я с вами», — категорично заявила я. «Я», — поддержала меня Селия. «Я тоже. Да-да». Над головами у нас беспокойно кружили оставшиеся дракончики. Адриан улыбался уголками губ и поглядывал на свою избранницу. Нриару ничего не оставалось, как сдаться под общим напором. Мы очень медленно продвигались по заснеженному лесу. Вокруг сгущалось чаще, приходилось обходить ямы и перелезать через поваленные стволы деревьев. Девушки быстро устали, дракончики тоже, а мужчины все сильнее хмурились. Жанка вдруг остановилась и указала пальцем на пещеру. «Там!» «Оставайтесь здесь!» — приказал Нриар. Он выхватил меч, кивнул брату, и принцы, крадучись, начали приближаться к темному провалу. Я же внимательно осмотрела скалу, в которой была пещера. Заметила дорогу, которая вела с другой стороны, и обернулась к девушкам. «Зайдем с тыла. Когда принцы нападут на злодея, спасем малышек». «Это опасно», — простонала продрогшая Мартина. «Лучше сделать, как велел принц». «Иду с тобой», — немного потеснив сестру, решительно заявила Гизелла. «Это и моя вина, я не доглядела за дракончиками». «Я с вами», — присоединилась Харди. Селия взяла за руку обеспокоенную Бренну и приблизилась к нам с решительным видом, демонстрируя желание идти. Оставшись в одиночестве, Мартина потопталась и нехотя подошла ближе. «Ладно», — недовольно буркнула она, — «тогда я впереди, а то еще в беду попадете, неумехи». «Спасибо», — искренне поблагодарила я их и ощутила, как по щекам катятся слезы. «Вы такие добрые!» Всхлипнула, а Харди в качестве успокоения похлопала меня по плечу. «Мы же семья. Мне кажется, Патрис тоже не злодейка, просто сошла с ума, как часто бывает с теми магами, кто создает копии самого себя. Я ее не оправдываю, просто жаль. К тому же она сослужила тебе неплохую службу. Ты узнала о прошлой жизни и спасла этих малышей, а теперь мы поможем тебе сделать это снова». Они двинулись ко мне, обнимая со всех сторон, и, клянусь, никогда в жизни у меня не было такого единения с семьей. И что с того, что она не совсем моя? В этот момент я была так благодарна, что даже захотелось объявить своими родителями Читу Актар. Но времени на сантименты не оставалось. Мало ли что собирался сделать злодей с моими милыми сестренками. Мы благополучно добрались до заснеженной дороги. Без труда достигли небольшой расщелины, в которую можно было пролезть. Мартина сразу же скользнула вперед и исчезла. Нини, которая вместе со своим насмерть перепуганным супругом держалась позади остальных, ткнула его в бок и напомнила, что он все-таки мужчина. Дракончики облепили вход, цепляясь за выступы и камни. «Можно!» — сообщила снова ставшая видимой сестра и опять пропала. Вскоре мы оказались в узком проходе, который вывел нас в просторную пещеру. Послышались голоса с другого ее конца. Через мгновение мы увидели движущихся в нашем направлении принцев. «Магия всего сущего!» — процедил Адриан, держа перед собой щит. «Вы посмотрите на них, да чего же непослушные!» — всплеснул руками Нориар. Заметив подкрепление в виде небольшой женской компании, которую разбавлял Тьюр. Правда, выговаривать и злиться принц не стал, сразу же накрыв нас всех защитным куполом. А Адриан не показал своего удивления, только помрачнел, явно не желая отвлекаться на нас, снова начал осматриваться и прислушиваться. «Кажется, колдун обрушил на нас лавины». «Скорее всего», — кивнул Нориар. «И становится все сильнее. Почему?» «Дракончики», — подала я голос. «Мои сестренки питают его своей силой, потому он и вернулся за ними, то есть за нами». «Мы тебя в обиду не дадим», — тепло обняла меня Бренна. «Еще покажем этому злодею», — решительно поддержала ее Селия и прижалась ко мне с другой стороны. «Забросаете пирожками и замучаете скучными сказками?» — съехидничала Харди. «Пошлем к нему тебя», — хихикнула Гизелла. «Выслушав о себе всю правду, колдун сам уничтожится». «Тише!» Призвала я их и прислушалась. «Эти звуки, слышите? Похоже на битву». «Отец!» — безошибочно определил Нориар. «Его почерк». Они с братом, не сговариваясь, бросились на шум. «Скорее!» — заволновалась я и, высвободившись из объятий сестер, побежала следом. «Спасем наших новых сестричек!» — воодушевленно воскликнула Гизелла, и дракончики поддержали ее клич дружным писком, срываясь с потолка, будто летучие мыши. «Пирожки тоже пригодятся», — подытожила Селия. «Девочки, подождите маму», — завопила Нинни. «А я, пожалуй, останусь», — отступил Тьюр. «Выход постерегу».